Лира положила мне голову на плечо. «Ты такой славный, Джаспер, лучший мой друг, Кава», я повернул голову и посмотрел на девушку. Та ехидно ухмылялась. Я немного подержал ее взгляд своим, а потом вывернулся из-под ее плеча. «Секунда, и я кот, да ну вас всех», мяукнул я, вылизывая лапку и начиная умываться. «Смущаете тут меня, Джаспер», позвала меня Лира после недолгого молчания. «Угу, я, пока не могу, ты понял?» «Да, понял, просто, дай мне время, я даже в зеркало со слезами смотрю, просто, не надо об этом», сказал я, запрыгивая к ней на колени и врубая мурчало. «Я все понимаю, в конце концов, я умный кот, это точно», в голосе Лиры я слышал как улыбку, так и слезы. Глава 9, вылазка, часть 1, подготовительная. Так мы прожили месяц, спокойный, без каких-либо волнений и особых хлопот, эдакий отпуск, период затишья после бури. Мы несколько восстановили нервы, я меньше злился, Лира иногда даже спокойно спала всю ночь, не просыпаясь от кошмаров. Именно в этот момент я решил, что пора. Утром я потревожил Ренфа, он как раз выходил наружу, собираясь на работу. «Доброе утро, господин Ранф. Джаспер, привет. Смотрю, ты привык к местному уважению». «Да, нравится мне эта особенность», — улыбнулся я. «Я к вам по делу. Выкладывай. Мне нужно в Красные княжества, к руинам нашего дома. Кого можете посоветовать?» Крыса шкрякнул от моего заявления, но тут же, вспомнив, нахмурился. «Это чтобы закончить обучение у Гальзы?» «Все верно. Хм, могу расспросить Базиля, или дать контакты Артура. Базиль же с вами работает, верно?» «Угу. Не хочу его отвлекать. Если не выгорит с Артура, то тогда обращусь самостоятельно». «Хорошо, хорошо. Артура стал тут редко ночевать, чаще всего куда-то уходит. Знаю, что у него работа в листопад 8, где-то в верхней половине, то ли на 43-м, то ли на 33-м, где-то так. Благодарю. Я за час дошел до листопад 8, оказавшейся ни много ни мало самой дальней от нас башни листопада. Она соседствовала с хабом листопад кузни. Типичная промышленная башня, на это намекали немногочисленные чадящие Г-образные трубы. Если в этой башне и было жилье, то дешевое и малопригодное для комфортной жизни. Артура я нашел на 33-м. Оказалось, что он устроился внешним охранником, а проще говоря, решалой, в частную автоматонную мастерскую. Собственно, нашел я его не сразу, пришлось задабривать охранника, стоявшего за выходе с центральной лестницы. Мастерская занимала весь этаж. Этот молчаливый и непреклонный Монгу упорно не хотел верить, что я, зажигалка, тоже был, по сути, агентом червивого яблока. Вот что Артура был агентом, знали все, а меня, когда я уже примеривался, как вырубить эту гору мяса так, чтобы меня не похоронило под ней, тяжелая стальная дверь мастерской отворилась, выпуская наружу запах дерева, узкое носатое лицо и прямо-таки поток мощи солнца и лун. Чуть мхом не покрылся, честное слово. «Лагур, что происходит? Что за галдеж?» — сварливо поинтересовалось носатое лицо. «Ты его знаешь?» «Нет, гони его тогда на краткое». «Эй, где уважение?» — искренне возмутился я, используя местную стандартную фразу, которая мне очень нравилась. «Я сюда пришел не ради ваших куколок, а ради Артура. Никаких Артура не знаем. Вали отсюда». Я уже упоминал, что после событий в Санге я стал чрезмерно вспыльчивым, а о том, что в такие моменты я не очень хорошо контролирую мощь. В любом случае, в этих воспоминаниях я, возможно, и не писал об этом, но вот мистеру Длинный Нос об этом точно не было известно. Представьте себе его удивление, когда он попытался хлопнуть дверью перед какой-то резвой и борзой полторашкой, а дверь мало того, что не закрывается, так еще и плавится, потому что означенный полторашка схватился за створку двери, а сталь, из которой эта дверь состоит, медленно стекает вниз, на каменное перекрытие. «Мне нужен Артура», — с нажимом сказал я. «Вы наверняка имеете в виду птицееда, правильно?» «Да срать я хотел», — рявкнул я. «Я его знаю с самого драного Санга еще как Артура, он же Сальпуга. Где ваше уважение?» — сумел протянуть Длинный Нос, глядя, как мои руки покрываются черно-багровой чешуей. «А к тому, кто ко мне без уважения, уважения ни хрена не будет», — заявил я, вваливаясь в мастерскую. «Я не вор, не шпион и не дебошир. Мне нужен лишь мой боевой товарищ». Мастерскую рассмотреть я не успел, так как... «О, Джаспер!» — удивился моему фееричному появлению Артура, который стоял совершенно неподалеку, в каком-то закутке, и курил с незнакомым мне красноволосым типом. «О, Артура, а я за тобой. Поболтать есть. Да я догадался, что ты за мной». По косвенным признакам, рассмеялся вермиолист. «Ладно, давай выйдем, поболтаем твои темы. А тебе, господин Гильд, я давно советовал умерить спесь. Не везде шпионы», — погрозил длинному носу напоследок Артура. «Мы вышли из мастерской и поднялись на этаж выше. Там была столовая для местных рабочих. Там мы взяли по фильтрованному грибному пиву, больше ничего толкового не было». Ремарка. Вообще, грибное пиво, которое я уже упоминал, довольно распространено в странах первого круга. Эффект от потребления напоминает табак, только несколько сильнее, поэтому грибное пиво расценивается как мягкий наркотик, за употребление которого не придают социальному остракизму, как, например, за мехкосан, а лишь могут пошептаться за плечами. В общем, по меркам моего первого мира, эдакая травка. Фильтрованное же пиво не имеет наркотического эффекта, зато сильно прибавляет вкусе. Тем не менее, именно фильтрованное не имеет такой популярности, кроме как в гнезде. Сами понимаете, что если даже под пшеницу и помидорки маловато места, то хмелю места почти нет, а грибы растут везде. За грибным пивом-то и разговорились. Именно тогда я и выяснил, что Артура теперь типичный решала. Нет задач, курит бамбук и играет в картишки на базе. Дают отмашку, идет наказывать потерявшего уважение типчика. Простая работа, приносящее удовольствие и какие-никакие деньги, причем, скорее, какие. Правда, график ненормированный, но это из-за параноидального замглавы. На мою просьбу Артура почесал затылок и сказал: «Ну да, почему нет, возьму отгул на полнедели, управимся же, ну да, перелетим сушь, а там тенью, ну да, 3 дня на все про все». Так и порешили, договорившись встретиться через пару дней в каналах 6, обсудить детали. За пару дней ничего не случилось. Я, со своей удачей, ожидал чего угодно. Бури, дурных знамений, желания Лиры полететь со мной, чего угодно. Но ничего не произошло. Более того, стояла ясная погода, а Лира наотрез отказалась сопровождать меня. Оно и понятно, до сих пор спокойно спит не каждый день. В полдень, как и было условлено, мы встретились с Артура. Он, однако, меня огорошил. «Джаз, не смогу». «А чего? Миссия. Тут реально важно. Какие-то донные ползуны украли новые чертежи, тут у нас-то в мастерской головы летят, что там до моего отгула, боссу очень надо, чтобы летели головы». Зато договорился с Афиной. «Ты ж не против?» «Ну, нет», — пожал я плечами. «С Артура, впрочем, я общался как-то побольше, в свое время иногда заходили к нему в контору, когда он был еще под прикрытием. Вот и ладненько», — потер руки Сальпуга. «Все точно так же, как и со мной. Те же места, те же временные рамки, только вылет завтра, утром. Так что будь готов». Вылет действительно был утром. В дверь забарабанили, как только рассвело солнце. Оно вообще было нечастым гостем у нас в квартире, с 1,5 часов после рассвета, и гостило 40 минут, потом его закрывала соседняя башня. Отвлекся и чуть не уснул. Плохо. Спешно оделся, закинул в пасть приготовленный со вчера кальмарный шарик, быстро, вкусно и питательно, схватил рюкзак и был таков из квартиры. Афина, раздувая ноздри, еле терпела. Сама она не поменялась, высокая, чуток очень фигуристая, причем предпочитала носить удобные вещи, в ее понимании удобно равно в обтяжку, из-за чего выглядела даже немного вызывающе. Длиннющие ровные черные волосы, закрывающие половину лица, там жуткие шрамы, кавалерийская сабля на бедре, прямо на ножнах закреплена маска из изъеденной древоточцами коры. «Долго спишь?» — фыркнула она. Че-то она не в духе. Артура что-то такое упоминал. «О, точно. Прости», — я постарался издать самую лучезарную улыбку, но чуть не зевнул. «Я ща», — и ринулся обратно за дверь. «Джаспер, сейчас никуда не полети». Договорить она не успела, так как появился я, аккуратно, будто на блюдечке, вынося пирожное. Оно было необычным, экстравагантного внешнего вида и совершенно жуткого состава, но для меня, который жил вторую жизнь, все было ясно, это была ромовая баба. Артура упомянул, что Афина дорвалась до них тут и в последнее время ведет себя натурально как наркоманка. Возможно, это потому, что в местном рецепте ромовой бабы, которая тут звалась веселой дамой, было существенное отличие. В пирожное вбухивали столько рома, что можно было закусывать от одного запаха. Ожидаемо, Афина тут же совершенно не по-женски начала истекать слюнями. Никогда такого не видел. Я, вообще, думал, что Артура шутит, А теперь мне страшно. Шутки шутками, а она походу реально села. Спит с ромовой бабой. Что за нелепая смерть ждет Афину? Веселая дама исчезла из моих рук, и до ушей донеслось причмокивание. Веселую даму, в принципе, можно было пить. Главное, приловчиться. Хитрец, сказала Афина, доев даму и утирая губы платочком. Артура подсказал, угу, покорно кивнул я, облизал пальцы и поморщился. Колбаски бы сейчас закусить. Хм, может и правда стоит заканчивать, вслух подумала Афина, и тут же потрясла головой. Подумаю в пути. Собрался, ага, протянул я. Замечательно, не будем тратить времени. Через 10 минут мы уже поднимались над гнездом в ступе. Впереди лежал путь обратно, в Санга. Глава 10, вылазка. Часть вторая, неожиданная. Долетели мы совершенно без приключений. Поднялись на верхний ярус, доступный рядовым жителям, миновали гнездо, миновали клыки, так тут назвали колоссальные волноломы, и за полдня пролетели сушь. Было скучно, Афина не была болтливой, а виды угнетали. Ровная пустошь, покрытая камушками, камнями и валунами двух цветов, белого и бирюзового. К вечеру мы добрались до перевалочного пункта, в котором мы тогда останавливались, запамятовал его название. Впрочем, мы там не особо и задержались, подлетели к каретному сараю. Афина показала сотруднику какую-то бумажку, тот многозначительно кивнул и отдал автоматону кукле приказ перенести нашу ступу в сарай. На сохранность, стал быть. Дальше последовал тонкий момент. Мне потребовалось прижаться к Афине. Обращаться в кота мне не хотелось, больше нравилось быть двуногим. Плюс, наверняка это поможет в Санга. Но чего-то я стремался, и от чего-то злил Афину. Афина, давай я лучше со спины обниму. Хорош жаться, давай уже, Дальше я был буквально вжат в грудь девушки, которая на поверку оказалась еще мягче, чем я думал. Да, природа тут щедро наградила, ничего не скажешь. Куда сложнее было сохранить самообладание, когда мы летели. Потому что лететь нам надо было 40 минут. 40 минут обнимашек с грудастой девушкой. В полете сквозь тень я думал о чем только можно. О кровавых битвах, о жутких пытках, о волне отвратительных диких врага, о чуме, голоде, смерти. Помогало едва-едва. Так что выход из тени на окраине Санга я принял как дар великих духов. Кое-как отряхнувшись, незнамо от чего, я зыркнул на Афину. Зря она так, сфинксы злопамятные. Хотя, я не уверен, что мне причинили зло, но на всякий случай затаил. Уверенности мне прибавляло то, что саму вермиалистку произошедшее, казалось, совершенно не заботило. Будто тень таксистом работает. И чего я так загнался вообще? Я так-то рад должен быть, но такое чувство, что я случайно пнул котенка. Странно. Приведя в порядок внутренний мир, я осмотрелся. Мы попали в бедные кварталы, местное гетто, и это было довольно неудачным решением. Придется идти через центр города, в частный сектор. Плюс, тут еще была зима, но мы прозорливо взяли с собой одежду. Не то чтобы она мне так уж сильно требовалась, но все равно, гонять по себе мощь инферно немного не то, нежели гонять в плотной куртке с капюшоном и меховой подкладкой. Мы оделись по погоде, подготовились и двинулись. Разведки у нас тут не было, так что хрен знает, что мы тут могли найти. А Санга представлял собой несколько печальное зрелище. Веселый и живой город словно был в траурной дреме. Людей на улицах мало, все запуганные. Кое-где на стенах домов, над пустыми окнами, виднелись подпалины. Украшения от праздника середины зимы так никто и не убрал. И теперь, истрепанные ветром и будто обесцвеченные, они не радовали, а давили. Обвисшие флаги с отверстиями от пуль, оборванные с одного конца гирлянды, разломанные и частично пущенные на растопку лавки уличных торговцев. Печальное зрелище. Большая часть магазинов были закрыты или красовались разбитыми витринами, вынесенными дверями, пустыми полками. У редких работающих бакалейных магазинов стояли люди в серых пальто, с черными нашивками на лацканах. Каждый вооружен. Солдаты тысячи глаз провожали нас долгими внимательными взглядами. Я было напрягся, но потом заметил, что так они смотрели на любого прохожего. Ближе к центру стало получше. Тут убрали снег и украшения, не было пожаров, во всяком случае, не было такого их количества. Зато теперь на зданиях висели флаги Валерима, черное полотно с пятью белыми глазами. Прохожих тут было больше, но все они опускали лицо вниз и шагали чрезвычайно быстро, желая быстрее сделать все дела и поскорее очутиться дома. Это желание подстегивали видневшиеся патрули, состоящая из троек солдат в серых пальто. На главной площади соорудили виселицу. Она не пустовала. Я, конечно, с легким сомнением относился к местным священным рекам, но даже тут просматривалось полное пренебрежение к древним укладам Белой долины. Также, с главной площади можно было увидеть дворец наемников. На фасаде не было половины статуи, на верхних этажах явно был пожар, подпалена и провалившаяся крыша. Частный сектор изменился сильно. Целые дома скрывались за высоченными стенами, поверху которых зачастую велась колючая проволока. Низкий забор или ограда из прутьев зачастую защищала лишь обугленные руины. Так же было и с нашим поместьем. Точнее, тем, что от него осталось. Каменная оградка разворочена, калитку кто-то утащил, а здание, ну, частично оно было в саду, частично на соседних участках, ну и частично стояло. Центральное крыло уцелело, только крышу снесло, а вот два основных снесло почти подчистую, стен не набралось бы и на этаж. Я прошелся по глубокому снегу, что-то хрустнуло в снегу. Порывшись, я извлек переломанную бутылочку с замерзшим зельем. По маркировке, сироп от простуды, без заклятия и прочего. Замораживать его вообще-то нельзя. Мы зашли в дом. Снега тут было не очень много, а вот льда было намного больше. Почему так, уже догадываюсь. «Ты надолго?» – спросила Афина, подходя к уцелевшей батарее. «Надо же, теплая». «Да не думаю, что так уж надолго», – задумчиво ответил я. «Пройдусь там, где хоть что-то уцелело. Потом быстро по делам, в подвал. Потом домой. Часик, да?» – еще раз спросила Афина, забрасывая на батарею подол тяжелого синего пальто. «Ну где-то так, найдешь чайник, принеси, я бы чего-нибудь выпила, горячего». «Хорошо, найду, принесу», — ответил я, доставая из кармана леденец из зелья Атранфа. «Не хочется сейчас резко стать котом». Я неспешно исследовал уцелевшую часть дома. Неспешно, потому что исследовать было особо нечего. В центральном крыле располагались только личные комнаты, а всех жильцов объединяло то, что в комнатах особо важного ничего не хранили. Так, одежда и безделушки. Да и так, часть комнат все равно была разрушена. Моя, например, уцелела лишь наполовину. Взрыв разметал ее, ветер добил то, что плохо лежит. Осталась в кровати перевернутая тумбочка. Из полезного я прихватил только полпачки патронов для Ольгерда. Никогда не знаешь, когда понадобится пострелять. Пусть я особо огнестрелом и не пользуюсь. Я сам себе огнестрел. Комнаты Гисаеда были разрушены. Комната Ранфа уцелела, но там он только спал. В комнате Фелиции взрывом выбило не только окно, а еще и кусок стены, при этом не повредив отопление, так что внутри все было покрыто льдом. Кое-как отодрал верхний ящик комода и вынул оттуда пачку писем и записных книжек, просьба Фелиции. Зашел в комнату Лиры, которая особо не пострадала. Заказов мне, конечно, не делали, но я забрал то, что мне показалось важным. Кипа личных записей, блокнот с рецептами, пару памятных безделушек девушки, черное перо на шляпу, диплом о завершении академии, фарфоровую рыбку, мой подарок. Тут еще должен был быть ящик с редкими ингредиентами, но его не было. Впрочем, следы на полу намекали, что я тут не первый гость. Винить никого не могу, тут явно не радостная атмосферка, а такие травы могут спасти жизнь, или хотя бы подарить легкую смерть. Набив рюкзак, я закончил с осмотром и пошел на кухню. Обнесена подчистую, даже сухари забрали. Направился в подвал. На вопросительный взгляд Афины покачал головой. Та расстроилась. Я бы ей вскипятил воду, мне несложно, но с кухни вынесли даже чашки. В подвале же я действительно задержался не очень сильно. Чтобы туда попасть, пришлось подплавить немало снега. Я сильно попортил таким образом паркет, но не думаю, что до этого было кому-то какое-то дело. Отворив тяжелую стальную дверь, я вошел внутрь. Было ужасно жарко и душно, как и обычно. Я всегда знал, что отопление нашего дома можно назвать магическим даже в условиях магического мира, но я даже не думал, что оно уцелеет при такой катастрофе. Все время думал, что эта гальза там, в котле, греется, а оказалось, что гальза просто жил и жил, как я понимаю, с комфортом. По меркам Галгар, естественно. Я подошел к котлу, который до сих пор пыхал жаром, и протянул руку, чтобы его открыть. «Привет, а-а-а!» – дико заорал я от шепота над ухом. Прокрутившись на каблуках, я вынул револьвер и уже на автомате выбрал свободный ход спускового крючка. Еще чуть более сильное нажатие, и кишки врага будут перемешаны. Но сзади, сжавшись в комок на земле, сидела призрак Амелия. повторно заорал я. «Ну, да», шепотом, как обычно, сказала она. «Готова недельная норма слов. Ты выжила. Мое состояние трудно назвать жизнью, Джаспер», слабо улыбнулась призрак. «Но я цела, спасибо за беспокойство, великие духи, Амелия. Я так рад. Мы думали, ты погибла. Я ждала вас, вас и мою госпожу. Миссис Фальди жива, готова месячная норма разговоров. Да, в принципе, все целы, кроме Дамиана и Маю. Также ушел Гальза. А духи, Амелия, как же так? Извини, что мы так долго. Ничего страшного», успокоила меня призрак. «Мне не надо ни есть, ни пить. Грустно, что пчелы умерли. Очень грустно. Я плакала. Не помню, когда в последний раз плакала». По щеке призрака скатилась слеза, такая же противоестественно черная, как и ее глаза. «Я тебя вытащу, Амелия», заявил я. «На доме проклятие, Джаспер, поставлено братством медного гвоздя. Я не могу выйти за пределы дома. Уже где-то полгода. В Фигасе она сегодня шпарит. Ну, дома уже и нет, как бы. Все равно не могу. Окна, двери, углы дома, там вбиты гвозди, гвозди из злой меди. Выйти никак, стена. Гвозди меня не остановит, Амелия», успокоил я ее. «Ты знаешь риски, как их убрать? Сложно, невозможно, Джаспер. Уберешь один гвоздь, и создастся волна из злой воли духа двух смертей. Убьет меня, узнают медянщики. Медянщики меня волнуют в последнюю очередь. А насчет убьет, как это будет? Так погиб брат, призрак цепей. Вырвал порог, в котором был гвоздь. Убило все в доме, кроме людей. Призрак, цветы, животные. Умерло. В доме? Да, Джаспер. На улице ни травинки не погибло. Только в доме. Тогда проблема решена», махнул я рукой. «Что?» Призрак наклонила голову на бок. «Девушки обычно делают это мило, но у нее вышло пугающе. Все сделано уже, по сути. Сейчас, подожди». Я наконец открыл зев котла, немного при этом обжегшись. Вместо ревущего огня там был провал в освещенную лавой пещеру. Я влез туда, и мне моментально перебило дыхание. Я словно попал в доменную печь, в воздухе нет воды, он сам раскален до предела. Дышать тут едва возможно, и каждый вдох дерет глотку. Все напоено густым запахом расплавленного железа. Это был запах инферно, и его трудно передать словами. Но попал я именно что в пещеру, а не в инферно. Высокий потолок, где-то с семиэтажку, полусферической формы, в диаметре около 2 километров. Посередине течет ручей из расплавленного железа, гангат, так что тут светло. Никого и ничего нет, разве что неподалеку виднеется скала, чем-то похожая на уменьшенную версию живописной скалы из «Короля льва». Во вспомнил, давно не было уколов головной боли. Туда я и направился. Пещера внутри была аскетичной. В дальнем углу яма, наполненная мелким песком. На стене записи каких-то гора, мне неизвестных. Около выхода груда костей. Несмотря на развитую культуру словесности, голгары все же суровый и аскетичный народ. Яма с песком, кровать, стена, блокнот. А что еще надо? Разве что кухня. Ее я обнаружил за скалой. Небольшая, но искусно сложенная печь, металлическая наковальня и большой молот. Вот и все, что нужно голгарам. Щипцы, фартуки, точильные камни – это лишнее. Эти инструменты встроены в их анатомию. Последнее послание было оставлено мне на наковальне. Там ярким светом горела незнакомая мне гора. Я дотронулся до нее. Я смотрю в кусок металла, только что отлитый и практически не обработанный. Он мне не нужен. Вот только мне нужна часть его, плоская поверхность, которую я старательно отполировал. «Кот», обратился я к своему клыкастому отражению. «Ну не красавец, ладно, не о том. Ты смотришь это, значит, я ушел, хотя бы не умер, и то хорошо. Теперь перед тобой конец обучения, и ты пройдешь его. Но прежде, хочу тебя поблагодарить. Твоя кровь насыщена необычным колдовством, что усилило мои способности. Так что, когда я обучал тебя, ты давал мне потенциал для нового роста. Прости, что не могу закончить все нормально, но мне кажется, что я знаю, как все это закончится, и я не могу упустить шанс вернуться. Итак, кот, последний урок. Подожди, точно, не забудь поискать в горе костей. То, что находится там, назывался Гахзалтар, грозный рев. Мне кажется, он тебе подойдет. Итак, КХРРМ, последний урок. И это не отпечаток, то есть отпечаток, но никаких воспоминаний я тебе не дам. Лишь приоткрою завесу одной тайны мироздания. Знал ли ты, кот, что фон мощи в любом из миров неоднороден? В завихрениях можно найти мощь дна, в инферно можно найти мощь последнего океана. Когда вы, люди, используете волшебство, вы тянете мощь из другого мира. Ты используешь древнее колдовство моей родины, наполненное жаром и гневом. А ты можешь использовать то, что разлито в вашем мире. Да, ты ничего не подожжешь. Но, может, ты добиваешься другого? Отражение Гальзы оскалилось. Смотри и запоминай мои ощущения. Вот, он простер руку и... Мощь словно пошла вспять в его венах. Инферно замерзла. На краткое мгновение... Но вечный огонь угас, меня вырвало. Ожидаемо, да, я около получаса отходил от омерзительнейшего ощущения. Ну и дерьмо, и как мне это использовать? Ощущение я запомнил, конечно, но меня же будет выворачивать каждый раз. Это просто отвратительно. Примерный как скрести вилкой, по своим оголенным костям, буе. Но подумав, я решил, что подгон царский. Это ж какие многоходовочки можно делать, но не сейчас. Сейчас надо вытащить Амелию из поместья. Но перед этим, я вернулся к пещере Гальзы и зарылся в кучу говяжьих костей. Действительно, там был закопан меч. Ну, галгарский прямой меч. Как и все галгарское, это была здоровенная дура. То есть, меч был просто крупным, да, но касательно меня он был просто гигантским. Тупо чуть выше меня, я мог положить подбородок на гарду. Жесть. Еще лезвия как такового не было, меч был не то чтобы мечом, а скорее пилой. Здоровенные зубцы с какой-то очень странной заточкой. Не, правда странной. Обычно при рассмотрении заточки меча голова не кружится. Лишь обследовав меч сверхъестественными чувствами, я понял, что меч был заточен ни много ни мало пространством. Как я понял, на меч был наложен колдовской эффект, который делал прямое, вообще-то, лезвие больше похожим на пилу. И вот этот эффект оригами из пространства мог делать страшные вещи. При всем при этом клинок был легким, ну, для своего размера, килограммов так 5. Долго им, конечно, не помашешь, но как элемент устрашения. А почему он называется грозный рев? Подумал я и что было сил махнул мечом. В воздухе разлился грозный, полный ярости, рев Галгары. Уау! Восхищенно заорал я, эмоции как у парня, которому вручили самодельный огнемет, побаловаться. Так что несмотря на негостеприимный воздух пузыря инферно, я еще несколько раз махнул мечом, слушая ярость Гальзы, звук, выкованный в металле, шедевр, иного слова нет. Придется мне раскошелиться на уроки фехтования, таким мечом грех не пользоваться. Тебя так и будут звать, обратился я мечу, поднятому в воздух, имя тебе подходит, Гахзалтар, грозный рев. Ну, или просто рев, тоже нормально. Гальза, если ты слышишь, спасибо тебе. Такс, я взвалил меч на плечо. Завихрения пространства не могли мне повредить. Это было заложено в магию меча. Пойдем смотреть на эти ваши гвозди. Глава 11. Вылазка, часть 3. Побег, суматоха и награда для героя. Размышления мои были простыми. Амелию тут оставлять нельзя. И так почти на месяц ее забыли. Ну как забыли, мы были уверены, что она окончательно мертва. План прост. Амелии не дают выйти гвозди, вбитые во все подоконники и пороги дома. Нарушу контур, заклинание убьет все живое в доме, кроме людей. Животные, цветы, призраки, все отправятся в вечное море. Что из этого выходит? А выходит то, что Амелии нужно капитально спрятаться. Чтобы выйти из дома, ей нужно быть вне дома. Знаете, я даже восхищаюсь творением медянщиков. Насколько просто, настолько же и эффективно. Но я знаю еще один жизненный факт. На каждую хитрую жопу найдется свой штопор. И, благодаря Гальзе, штопор у нас есть. Когда я вылез из котла, Амелия уже ждала меня. Ее тонкие крылышки заметались, очевидно, из-за волнения. Ты ты все, я все. Сейчас будем тебя спасать. Полезай в котел. Чичева, шокированно прошептала призрак. Того, давай в котел. Это единственный шанс выйти. Там горячо, тебе надо посидеть там десяток минут, справишься, только-только если недолго. Не беспокойся, Амелия, погладил я призрака по плечу, все будет хорошо, я справлюсь, доверяю тебе, Джаспер, шепнула она и залетела внутрь котла. Я же рванул по лестнице вверх. Конечно, вряд ли призраку повредит недолгое нахождение, по сути, в инферно, но лучше не затягивать. До порога я долетел как на крыльях, проигнорировал вопросительный взгляд Афины и смел рукавом снег с порога. В дерево действительно были вбиты 3 медных шляпки, причем вбиты так глубоко, что я до этого дня их совершенно не замечал. Ну а раз я их нашел, то, значит, дело сделано. Я направил мощь инферно в руку, контролируя фрагментарное превращение. Полезный навык, которым мне все никак полностью не овладеть, но сейчас что-то вышло. Правая рука раздулась и покрылась чешуей, ногти превратились в когти, в общем, весь набор Галгаронар, только в руке. Дальше я просто вонзил когти под порог и что было сил потянул вверх. Казалось, порог монолитно стоял на месте, не скрипя и не поддаваясь ни на миллиметр, как вдруг через секунду меня словно швырнуло назад, равно как и порог с полуметровыми гвоздями, зелеными и гнутыми. И если я просто с размаху сел на задницу, то порог отлетел куда-то вглубь дома и что-то разбил. Ну и пофиг, в целом. Внезапно я ощутил на себе взгляд, чье-то внимание, мимолетный интерес такой мощи, что жалкие волоски на моем хвосте попытались встать дыбом. Этот взгляд в то же мгновение исполнил старый контракт, все живое, что было в доме, умерло. Каждое растение, каждый таракан, что жил в подвале, каждая спящая на остатках чердака пчела, умерло все, кроме меня. Чувство взгляда исчезло. Я помотал головой, отгоняя мерзкое ощущение смерти, что буквально мимоходом погладило меня. Отвратное чувство. Не знаю уж, чье это было внимание, но встречаться с его обладателем категорически не хотелось. А потом я рассмеялся. Афина обладала красивыми волосами, которыми по праву гордилась. Угольно-черные волосы мягкой, шелковой, блестящей волной спускались до середины ее спины, всегда были ровные и послушные, закрывая от любопытных взглядов ее жуткие шрамы. И пусть девушка стояла в отдалении от поместья, взгляд прочувствовала даже она. И если у меня дыбом встал хвост, то у нее приподнялись ее роскошные тяжелые волосы. Выглядело это очень забавно, широкие от шока глаза и ворох волос, к которым словно привязали ниточки, чтобы получился этакий грустный, слегка увядший одуванчик. «Чего ржешь?» — сварливо отозвалась Афина, поспешно прикрывая багровые шрамы волосами. Те прикрывать что-либо не хотели. «Ты как грустный одуванчик», — ответил я, отдышавшись после приступа хохота. «Ты слишком веселый для человека, мимо которого прошел дух двух смертей», — пробормотала Афина, заканчивая фразу очень нелицеприятной фразой о моем умственном богатстве, точнее, о его отсутствии. Возможно, даже по праву. В конце концов, что мне запрещало дернуть порог снаружи дома. Встав, я на всякий случай прошелся по фасаду, точнее, его остаткам, начисто выдирая все рамы окон. Оказалось, что и в каждой доске любой рамы в доме торчал такой же гвоздь, глубоко вбитый, обтертый для незаметности, и при этом полметра в длину. И как места хватало. Радовало только то, что дух двух смертей больше не приходил. Очень радовало. Смех смехом, но чего-то мне больше не хотелось встречаться с одним из великого сонма. Закончив таким образом с художественной обработкой руин нашего поместья, я ринулся обратно в подвал, невзирая на окрики Афины. Главное, чтобы все прошло по плану. Амелия действительно сидела в котле, выглядывая из его алого жерла своими черными глазищами. От сердца отлегло. «Ты все, интересно, она может говорить не шепотом?» «Да, все. Я закончил. Можешь выходить». С осторожностью, медленно, призрак выпарила из котла, осмотрелась, покрутилась, подвигала крылышками и заметила. А вроде ничего не изменилось. «Пошли, проверим», — пожал я плечами. Мы поднялись наверх, и там Амелия замерла перед тем, что осталось от дверного косяка после моих художеств. Она протянула руку, и, наверное, впервые за десятки лет не наткнулась на невидимую преграду. Внезапно она распахнула свои прозрачные крылья и вылетела на улицу, поднявшись в воздух. Слушая ее счастливый смех, я и сам улыбнулся. Дальше мы не стали продолжать исследование. Все основные и дополнительные цели были достигнуты, а потому Афине пришлось ухищряться, чтобы доставить нас троих обратно к лагерю. Мы остались там на ночевку, причем трясущийся от ужаса комендант при виде Амелии выделил нам аж целую палатку, попросив не показывать призрака народу. В целом, я его понимаю, но поведение Амелии больше подходило под типаж стеснительной горничной, пусть и с внешностью злодея в хорроре. Тем не менее, ночь прошла спокойно, мы никого не потревожили, нас никто не потревожил. Всегда бы так, с самых моих первых дней в этом мире, авось до сих пор сидели бы на попе ровно, еще в бравии, и горя не знали, а все тысяча. Долетели мы, опять же, без каких-либо приключений, что нас вполне устраивало. По пути, в горелых землях призрак умудрилась где-то подцепить своими таинственными умениями целых два роя диких пчел. Весь остаток пути, включая сушь, за нашей каретой следовали два темных, жужжащих облака. Мы беспрепятственно влетели в воздушное пространство гнезда, и также спокойно сели в наши каналы 6, где и началась недельная круговерть. Сперва мы расстались с Афиной. Она получила символическое денежное вознаграждение, о котором мы уславливались. Я же просто прилетел домой в целости и сохранности, даже ни с кем не подравшись, хотя я этого ждал. Дальше я пошел в нашу с Лирой квартиру отдыхать. Девушка была там, читала новенький гримуар, озаглавленный как «Особенности ведьмовства в городе беглецов». Появление Амелии вызвало шок и несколько потоков слез счастья, что со стороны Лиры, что со стороны Амелии. Даже я чуть не проронил скупую мужскую. Все же приятно было узнать, что хоть Амелия спаслась. Успокоившись, Лира помчалась к бабушке, чтобы рассказать ей новость. Спустя несколько минут ведьмочка прибежала обратно и, прихватив сердечную настойку, побежала обратно, утащив за собой нас двоих. Дальнейшие события того дня я могу описать только так. Фурор и таз слез. Почти каждый из жителей нашего поместья в срочном порядке бежал в квартиру Фелиции и Ранфа увидеть своими глазами живую Амелию вне дома, живую разговорчивую Амелию. Да, у той словно ограничители слетели. Было шумно, лились слезы, раздавались причитания и счастливые смешки. Под шумок я раздал всем прихваченные мной вещички. К вечеру примчался Ранф, и вот тут началась просто карусель событий. Оказалось, что появление Амелии произвело эффект разорвавшейся бомбы не только у нас, в каналах 6, а еще и в мертвом древе. Собственно, их можно понять. Это у нас буквально вернулся из мертвых почти что член семьи, а с их точки зрения в городе оказался полумифический призрак бродячего поместья, причем без самого поместья, да еще и не скованный договором духа двух смертей. Дальнейшая неделя прошла как в тумане. В каналы 6 набежала толпа служащих, клерков, следователей и исследователей. Вся эта когорта служителей закона и науки принялись трясти причастных и непричастных насчет информации о призраке. Ранф и Базиль резко скакнули по карьерной лестнице. Несколько следователей и один ученый слишком уж прочно насели один раз на Лиру и трижды на Амелию. Первому я сломал руку, вторые обошлись без настолько тяжелых травм, но все равно ушли избитые. Больше я не потерплю, когда кто-то обижает моих. Соответственно, я получил нагоняй. Тот самый поехавший следователь с рукой в лангете орал на меня и грозился плахой, перегнул палку, и ему пришлось заковывать в лангету и вторую руку. Ну правда, грозить мне револьвером было лишнее. По итогу я заплатил штраф, оконченного следака, под протекцией Ранфа, погнали в шею из мертвого древа. Что, мощно, запутались, а ведь это был вечер вторника и среда, всего-то лишь. По итогу этой безумной, сумасшедшей недели итоги были такие. Амелии выделили, во-первых, квартиру на нашем этаже, а во-вторых, аж целый этаж в другой башне. Оказалось, что мистическую способность бродить бродячие поместья получают не из-за сложной сетки чар, наложенных противоестественным колдовством того червивого, кто породил призраков, а самими призраками. Проще говоря, Амелию, что удивительно, даже добровольно, с окладом и должностью, поставили на государственную службу. Именно для этого и нужен этаж. Теперь администрация города имеет мгновенный доступ к совершенно любой башне в этом городе, что серьезно упрочивает позиции самой администрации перед изредка наглеющими баронами и местными беглецами-авторитетами. Кроме того, Амелии выделили участок в самом центре утесов, специально для ульев с ее пчелами. Казалось бы, выделили участочек, больше похожий на огородик из моего прошлого мира, какие тут награды. Оказалось, что стоимость этого участка такая, что когда я ее услышал, то чуть не погиб от жабоудушения. Серьезно, на эти деньги можно сделать небольшую сеть аптек с хорошей мануфактурой. Не остались без награды и я с Афиной. Высочайшим произволением, городские головы вспомнили, что это, собственно, я привез такого ценного призрака в гнездо. Нам с Афиной выделили немаленькую премию, чему я был только рад. Это позволило нам с Лирой улучшить свои жилищные условия, и теперь мы жили в относительном комфорте. Но самым важным подгоном было зелье. Потом оказалось, что это Ранф подсуетился в высоких кабинетах, указал на мою доблесть и самоотверженность, что я сунулся в самое кубло тысячи глаз и притащил оттуда призрака. А ведь у этого героя есть маленький, но очень важный недостаток, который так легко исправить. Главы города, наверняка почесывая затылки и морщась от удушения своей же жабой, неохотно признали правоту Ранфа. Спустя пару дней после конца этой чудесной операции по спасению призрака к нам с Лирой домой заявился Арна. Он с натренированной улыбкой обрадовал нас известием, что премии одной город нас не наградит, а потому вот вам качественное, сваренное по всем лекалам оборотное зелье. Просто надо добавить каплю свежей крови, и можно пить и превращаться. Мы с Лирой натурально охренели, но отказываться не стали. Остаток дня прошел в спешке и заботах, в основном из-за вопроса о снятии проклятия, наложенного на меня предыдущим оборотным зельем. Тем не менее, даже потратившись на мерцающий ведьмовский порошок, вопрос был снят. Вместе с проклятием. На краткие полчаса я вновь стал обычным котиком, просто лысым. Очень непривычно было без пружины внутри меня, и еще более непривычно без возможности снова стать большим и двуногим. Точнее, стать большим и стать маленьким двуногим. Доваривание эликсира не заняло много времени. Выпил, не отходя от котла. Вечер с Лирой потратили на эксперименты. Вывод. Больше у меня нет пружины, только переключатель. Я могу свободно и в любой момент перекидываться из кошачьей формы в человеческую. Но если серьезно, то это замечательное улучшение меркнет перед настоящим прорывом. Я. Больше. Не. Полторашка. Да здравствует рост. Да, новое зелье было сварено по всем правилам, а потому я перестал быть ростом вершок в прыжке со стула, а стал не то чтобы высоким, а самым среднестатистическим молодым человеком, чуть-чуть выше Лиры. Но нет добра без худа. Отчего-то у меня остались кошачьи уши, а вот кисточка на хвосте не появилась. Лира расстроилась, но позже с легким стеснением заявила, что так даже лучше, потому что она сильно привыкла к моему своеобразному силуэту. Мне же, по большому счету, было все равно. Я был окрылен тем, что я теперь не завишу от леденцов с противным травяным привкусом и нормального роста. Просто сказка какая-то. Правда вот, пришлось сходить на рынок за одеждой на мою изменившуюся комплекцию. Знал бы, что там будет. Глава 12. Прорыв океана. Прошла неделя с тех пор, как я изменил свою человеческую форму. С тех пор я практически все время гулял в образе человека, радуясь как двум ногам, так и нормальному росту. В виде кота я разве что спал. А что, места мне хватает на кресле, можно сворачиваться в клубок, например, или валяться хоть поперек, да и засыпаешь мгновенно. Спать в виде кота куда удобнее. Мы старались поддерживать социальные контакты. Я много общался с Эдвином, а Лира с Гиз, мы частенько ходили в гости друг к другу. В общем, типичная тихая светская жизнь. Еще я заметил одну деталь. Стоило мне выйти на работу, продавать эликсиры, как всегда в округе внезапно появлялась Катарина Малиновка и начинала вертеться вокруг меня. Ее хватало на минут 10, после чего она подходила к прилавку. Общение наше всегда было спокойным, ни к чему не обязывающим, на общие, отвлеченные темы. Общение ради общения. Изредка я замечал неловкие попытки флирта, но в целом мне было все равно, что, судя по запаху, Рин злила. Мне, конечно, тоже было неловко от попыток Рин позвать меня куда-то, поговорить, видимо, на более конкретные темы, но, вообще странная ситуация. Я в какой-то мере наслаждался общением с ней, как с подругой. То есть с ней можно посмеяться, обсудить что-то маловажное, получить наводку на неплохую постановку в театре, куда я потом вероломно водил Лиру. Сама девушка мне тоже нравилась как человек. Она вся была как подсолнух, не очень сложная, искренняя, яркая как солнце, душевный, в общем, человек. Но как романтический интерес я ее не рассматривал. Совсем. Уж не знаю, чего я тогда ждал и на что надеялся, но заговорить об этом с Лирой первым я точно не мог. Не давало чувства вины за то, что по моей вине она каждое утро покрывала лоб витиеватым алым узором. Так что, можно сказать, что я просто ждал у моря погоды. Касательно других дел, мы с Лирой так и занимались мелким предпринимательством. Дело шло вполне неплохо, и мы медленно, но верно копили на свой магазинчик. С премией за призрака нам почти хватало, оставался какой-то месяц работы, но в последние пару дней у нас что-то сильно упал поток клиентов, даже многие постоянные перестали приходить. Стоило над этим задуматься. Вечером одного дня, когда мы с Лирой отмечали конец рабочей недели в нашей любимой кафешке, той самой, на нашем этаже, ко мне подошла Афина. Ее появление я совсем не ждал. Мы с Лирой ели жареных креветок с вином, обсуждали один заковыристый рецепт, и как можно заменить отвар кровохлебки на что-то более дешевле. Рабочие моменты, понимаете. И тут к нам из вечного полумрака выскакивает Афина. «Джаспер, Лира», кивнула нам бывший агент. «Афина», кивнул в ответ я. «Чем обязаны? Я не буду вас сильно отвлекать, только минуту». Джаспер, мне надо кое-что обсудить. Вопрос довольно важный, поэтому, в общем, приходи один, завтра, на крышу Листопад 2. Давай, ну, часов в 5. Хорошо, хорошо, пожал я плечами, скрывая недоумение. Отлично, сдержанно улыбнулась Афина. В таком случае, не буду мешать. Приятного вам вечера. А, Джаз, да, там ресторан, так что, приоденься немного. Тут уже я недоумение не скрыл. Я на всякий случай. Мало ли ты пришел бы туда в рабочей одежде. Удачки. Хорошего вечера, хором крикнули мы удаляющейся Афине, после чего переглянулись и прыснули от смешка. Смех смехом, конечно. Но вот зачем Афина отправила куда-то птичку из мрака? Интересно. Утро прошло совершенно обычно. Я встал сильно раньше Лиры. Бытие котом делало меня жаворонком, а вот в форме человека я был чистой совой. Вы себе представляете, как это удобно. Так вот, встал, перекинулся, оделся, умылся, сходил на рынок. Пришел домой и приложил максимум усилий к тому, чтобы Лира проснулась от запаха яичницы болтуньи с дефицитными томатами и вообще ни разу не дефицитными креветками и мидиями. Моя хозяйка вообще очень уважала морепродукты, оказывается. Нам же лучше. На закуску я взял рыбок во фритюре, тут уже мое. Похрустеть такой рыбкой для меня было просто наслаждением. Также я на рынке прихватил грибов, говядины и водорослей для местного супа. Это будет обед. На вкус куда лучше, чем на слух. Два происшествия случились почти одновременно. Первое, в кухню зашла, кутаясь в одеяло, заспанная и взъерошенная Лира. Пришла она явно на запах, как я то и планировал. Девушка умильно зевнула, протерла запястьем глаз и, улыбнувшись, но не открывая глаз, спросила, а чем это так вкусно пахнет? В следующую секунду на улице заревела сирена. Лира тут же проснулась, а у меня уши торчком встали. Я тут же распахнул окно, чтобы лучше слышать голос диктора, который шел сразу после 5 гудков сирены. Уважаемые жители гнезда, бюро наблюдателей сообщает, что язва перестраивается на домен последнего океана. Внимание, уважаемые жители гнезда! В течение часа ожидается прорыв последнего океана. Всем находящимся ниже первого уровня предписывается срочно покинуть улицу. Также необходимо убрать с улиц города все автоматоны и шагоходы. Полеты ниже третьего яруса проводить настоятельно не рекомендуется. Воздушным торговцам предписывается подняться на 6-й ярус. Жителям этажей с 1 по 10 предписывается закрыть ставни. Смотрителям причалов расчистить территорию, подготовить лодки. Всем рабочим 3-го комбината, находящимся в озере, срочно вернуться в доки. Уважаемые жители, просьба не паниковать и не создавать скопления народа на крышах и переходах. Уважайте себя и окружающих, не подвергайте опасности прочих горожан. Уважаемые жители гнезда, бюро наблюдателей сообщает. Аво, с уважением кивнула Лира. Наконец можно увидеть прорыв океана. Ага, согласился я. Тут все под него построено и подстроено, а полюбоваться все никак. Мы же с тобой видели только, я попытался вспомнить. Ты ничего не видел, усмехнулась Лира. Пока ты был в своей экспедиции, тут был прорыв инферно, я тебе уже говорила. Так жалею, что меня не было, пригорюнился я. Ну а как же, родной домен. По рассказам Лиры, тут весь город был как духовка, жарко, сухо, небо красноватое, красиво, наверное. Теперь только ждать. Давай съедим приготовленное тобой и сходим, поглядим на прорыв, предложила ведьмочка, окончив речь сочным зевком. Пришлось и самому зевнуть. Давай, идея ничего, можно с собой лимонад прихватить, предложил я. Прекрасная идея, протяжно зевнула девушка, вытягивая руки вверх. Слушай, не помнишь, куда я дела тоник? Вот так, перешучиваясь, мы быстро позавтракали. Рыбку мы оставили на потом, ограничились яичницей. Потом я взял стеклянную банку, в которой у нас всегда стоял лимонад. Такую вот привычку я завел, и набрал нам чуток в мягкую кожаную бутылку. Носить такие было модно в городе беглецов. Собравшись, мы вышли на крышу, поглазеть на прорыв. Оказалось, не мы одни такие умные, и крыша нашей башни была полна народу. Всех людей можно было смело делить на 3 группы. Первая, к которой принадлежали мы, шла из глубин башни на крышу. Вторая, напротив, стекалась с переходов и устремлялась вниз по лестнице. Третья группа, самая малочисленная, была представлена бегающими людьми в форме, и все как один имели хмурое, озабоченное лицо. Нас, в принципе, эти проблемы не волновали, так что мы просто расположились на свободной лавочке, которую я невозбранно развернул от прохода в сторону язвы. Вообще, за почти 2 месяца жизни в городе я уже привык к виду на язву. Волшебный катаклизм никогда не выглядел одинаково, его внешность и проявления были текучи. Самое странное в ней было то, что частенько она не воспринималась глазами, а каким-нибудь другим органом. Да, тут были стеклянное расколотое небо, мрачная черная трещина, искрящийся и пылающий торнадо, просто разрыв в реальности, это было легко понять и принять. Однако, когда при взгляде на, казалось бы, обычное небо вдалеке, у тебя на языке растекается вкус карамели или в ушах слышно нестройное хоровое пение, тут уж волей-неволей усомнишься в собственном здравомыслии. Ранф мне передал слова каких-то специалистов-исследователей из мертвого древа, мол, таким образом язва синхронизируется с другими мирами, выше завихрения и ниже дна. В конце концов, откуда-то взялись в горелых землях цверги, верно. Сегодня язва выглядела немного по-другому. Это была циклопическая капля ярко-зеленой воды, парящая в воздухе. Нифига себе капелька, изумился я. Думаю, там воды больше, чем у нас в озере, согласилась ведьмочка, прихлебывая лимонад. Мы сидели так минут 10-20, не больше. Начало прорыва возвестила небольшая дрожь, прошедшая по башне. От неожиданности Лира немного взвизгнула, а мне захотелось зашипеть, кот начал бесноваться. Дурашка, боится землетрясений. Хотя я тогда тоже дурашка. Наконец, довольно улыбнулся какой-то незнакомый мужик, уже минут 10 сидящий прямо на камнях пола рядом с нами. Он занимался тем, что пытался раскурить трубку, но все что-то никак. Одновременно с толчком трубка, наконец, занялась, и мужик выдохнул удушливый дым. Что наконец? Полюбопытствовал я. Что-что, молодой человек, прорыв начался. Язва окончательно синхронизировалась с океаном, и откуда-то оттуда хлынула вода. Огромная масса воды с такой силой ударила в землю, что это ощутили даже мы. Хорошо, что мы близко к центру континентальной плиты, а то было бы совсем тяжко. Благодарю, отозвался я, надеясь, что он прекратит. Мне хватило и простого начался прорыв. Кроме того, я это видел и сам, огромная капля потеряла форму и теперь, очень-очень издали, походила на тонкую струйку воды из-под крана. Вот только до язвы было 2 дня лету на карете. Тем не менее, волну мы заметили уже через полчаса. На горизонте сначала возникла блестящая полоска, потом она стала блестящей зеленой полоской, и тут же стала медленно, но верно и с ускорением, увеличиваться. И только через еще полчаса я понял, зачем городу был нужен редкий частокол огромных каменных кольев. Я, конечно, и до этого дня знал, что это волноломы, но мне казалось это излишним. Но сейчас, когда я понял, что даже несмотря на волноломы, цунами захлестнет башни вплоть до 5-го этажа, стало даже страшновато, и хотелось побольше зубцов волноломов. Чудовищная волна была размером с 5-этажку, она, рокача, неслась по суше позади города. Вода растянулась по всей линии горизонта. Темно-зеленая, удивительно чистая вода несла с собой сотни камней, которые сталкивались как между собой, так и с камнями суши, что и порождало рокот, который постепенно становится оглушающим. Первый удар волны о камни снова вызвал дрожь, пробежавшую по всем строениям города. Волноломы сработали как надо, ни один даже не пошатнулся, а вот волна сильно сбавила в росте. Тем не менее, когда вода хлынула на улицы, даже мне стало страшно. Это не было похоже на постепенный прилив, когда вода медленно поднимается все выше и выше, затапливая город. Это было цунами, которое снесло бы все на улице, если бы дисциплинированные горожане не убрали оттуда все подчистую. Волны били в крепкие и широкие основания башен, а пена на самой верхушке цунами оставалась на башне, примерно на уровне 2-3 этажа. Теперь ясно, зачем им герметичные ставни. Наконец, вода достигла и нашей башни. Вот сейчас удар был настолько силен, что нас с Лирой даже подбросило, а некоторые люди, стоявшие с особой вальяжностью, даже упали. Тем не менее, в городе беглецов явно были готовы к такому бедствию. Да, башня содрогнулась, но не было слышно ни тревожного треска, ничего подобного. Напротив, башня с честью выдержала явно не первое такое испытание. Волна пошла дальше. Вон она затопила полночь, и вода, оставшаяся в том районе, приобрела глубокий черный цвет. Вдруг на секунду раздалось чудовищное шипение, словно кто-то разбудил мирового змея, то вода достигла кузен и что-то там стремительно остудило. Наконец, вода достигла утесов, которых пошатать было значительно труднее, и, преодолев второй ряд волноломов, унеслась дальше в сушь, а город полностью затопило. Первый удар был силен, и волна была на максимуме высоты. Сейчас же уровень воды был ниже, и не доходил до окон первого этажа. Но на уровень воды мне было плевать, я вдруг понял, что не люблю лодки, и очень не хочу плавать в таких ситуациях. Просто в воде между каналы 7 и каналы 4 я увидел мелькнувшую тень размером с автобус. Лира, Лира, охренеть, смотри туда. Что, куда, ни хрена, господин, обратился я к мужику, курившему трубку. А что это там? А, тот силуэт, отсюда плохо видно. Скорее всего, это очень большая рыба, которую занесло. А может, и ракулу, кто знает. Пожал он плечами. Благодарствую, ответил я. Мы с Лирой полюбовались видом еще минут 10. После чего пошли домой, варить очередную партию простеньких зелий. Вечером я закончил работать раньше, чем обычно, так как был повод. Собрав все оставшиеся пузырьки в большой саквояж, я прикрыл ставни лавочки и понес свою ношу вниз. Оставив груз у нас в квартире, я немного поболтал с Лирой, тоже только недавно закончившей варить зелья, символически перекусил 3 фритюрные рыбки и оделся в специально подобранную парадную одежду. Ничего особенного и даже сильно дорогого. Свежайшая рубашка, новые брюки, багровые подтяжки, по такому случаю не свисающие по бокам, как обычно, и нечто забавное, местное, у чего я никак не мог запомнить название. Этот предмет одежды одновременно напоминал фрак и пиджак, но про себя я звал его просто пиджаком. Дополнив, так сказать, образ серебряными запонками, я нахлобучил берет и еще пару минут двигал его на себе перед зеркалом, чтобы смотрелось залихватски. Удалось. Попрощавшись с Лирой, я вышел из дома. Дойти до листопада 2 было не так уж и сложно. Всего-то делов, пройти 3 башни до хаба листопад-каналы, потом перейти на листопад 1 и сразу же, по соседству, нужная мне башня. На ее вершине какой-то предприимчивый делец, явно обладающий друзьями в бюро земли и пространства мертвого древа, выстроил ресторан, каменное одноэтажное здание с плоской крышей, украшенное затейливым орнаментом. Ресторан, конечно, не смог занять все пространство крыши, но людям теперь приходилось делать крюк, чтобы просто пройти из конца в конец крыши. Очевидно, мне туда. Я зашел внутрь без труда. Тут был то ли охранник, то ли лакей, то ли еще кто из обслуживающего персонала, не разбираюсь. Меня осмотрели тяжелым взглядом, взвесили и признали достаточно весомым. Наверное, меня спасли серебряные запонки. Зал был небольшой, столиков 10 и барная стойка. Посещение было почти целиком задрапировано в красный бархат, очень красиво, но весьма сомнительно с точки зрения гигиены. Хотя, вон в углу ведьмовской фонарик. Наверняка там живет дух, который за малую плату хомячит пыль за обе щеки. Я осмотрелся. Раз, другой, третий. Афины в зале не было. Я достал из кармана часы и проверил. 5 вечера, точнее, без 5. И где она? Опаздывает. Внезапно мне помахали из-за столика у большого окна, из самого дальнего угла помещения. Я присмотрелся и увидел Рин с улыбкой до ушей. Рин в вечернем платье. Почему у меня такое чувство, словно меня обманули? Но делать нечего, и я пошел за столик. Глянем, что для нас приготовил вечер. Глава 13. Ты мой, Рин. Поклонился я, садясь за стол. «Привет, привет», – прощебетала девушка, улыбаясь мне. «Очень рада, что ты пришел». Девушка была во всеоружии. Длинное, темно-синее платье выгодно подчеркивало изгибы талии, а декольте. Это вообще законно, иметь такое декольте в 16, не обижайся, но я ожидал увидеть тут Афину. Я обозначил улыбку, показывая, что за моими словами нет издевки. Тем не менее, уши девушки приобрели ярко-красную окраску. «Прими мои извинения, я попросил Афину о помощи. Мне показалось, что если тебя попрошу я, то ты откажешься и сошлешься на дела. А я бы хотела, ну, поболтать». Девушка неопределенно взмахнула рукой в воздухе. «Так мы же и так почти каждый день болтаем», – пожал я плечами. «Интересно, я сейчас специально выставляю себя таким мудаком? Даже сам понять не могу». «Ну, Джаспер», – надула губки Катарина, – «сам все прекрасно понимаешь». «Я хочу пообщаться вот в такой вот обстановке. Тихо, приятно, милое освещение, хорошая компания, и вино тут неплохое. Скоро принесут».